Финал Отцовской империи. Следуя традициям нелюбимой Екатерины, Николай уже с надеждой поглядывает на подрастающего любимого внука. Вот кто может стать истинным государем, но внук подрасти не успел. В могучем здоровье гиганта Николая что-то разладилось. Он устал от беспощадной работы, но главное, его снедало некое неосознанное беспокойство. Говоря словами Герцена, так звери беспокоятся перед землетрясением. Теперь он всерьез начинает готовить наследника к трону. Он часами прогуливается с ним, рассказывает. Впоследствии Александр скажет: «Мы всегда были с отцом на «ты», но какое разное это «ты». Его «ты» — обращение к божеству, отцовское — к молокососу. И в 1848 году землетрясение началось. В Европе разразились революции. Николай не без удовлетворения сказал: «Я это предвидел». Когда во Франции пала монархия, он появился на балу и по преданию обратился к офицерам: «Седлайте коней, господа! Во Франции республика!» Ему показалось, что наступил его звездный час. Россия вернет порядок в обезумевшую Европу. И он призывает Австрию, Англию и Пруссию вспомнить о принципах Священного Союза, который был создан против революций. Никто не откликнулся на пылкий призыв. И тут Николаю повезло. Началось восстание венгров в Австро-Венгерской империи, и царь тотчас предложил свою помощь австрийскому императору, и Франц Иосиф с готовностью ее принял. Теперь, наконец-то, можно было седлать коней. И вновь самый талантливый полководец Николая, усмиритель Польши, генерал-фельдмаршал Паскевич, подавил восстание. Беспощадно вешали мятежных венгров. Но почему-то вместо благодарности Николая называли в Европе деспотом и даже людоедом. После европейских потрясений Николай сделал тотальным надзор за литературой. Запрещалось буквально все. Под запрет попал любимый вчера императором Гоголь. И когда после смерти Гоголя другой наш знаменитый писатель, Иван Тургенев, написал о нем восторженный некролог, тотчас был отправлен на месяц под арест, затем выслан из столицы. Еще одна знаменитость – драматург Александр Островский за очередную комедию «Свои люди, сочтемся» был отдан под надзор полиции. Под надзор полиции попадает и знаменитый сатирик Салтыков-Щедрин. Совсем недавно западники, писатели и публицисты, верившие в европейский путь развития России и потому особенно любившие царя-реформатора Петра Великого, и славянофилы, исповедовавшие ее особый национальный путь и потому Петра Великого особенно не любившие, беспощадно сражались друг с другом в литературных святых битвах. Теперь замолчали и те, и другие, ибо попали под запрет оба направления. Беспощадно преследовалась мысль: есть с чего с ума сойти. Положение становится нетерпимее день ото дня. Много порядочных людей впало в отчаяние и с тупым спокойствием смотрят на происходящее. Когда же развалится этот мир? Писал знаменитый западник профессор Грановский. И в этой мертвой тишине, в этой сплошной мгле вдруг полыхнула очень опасная зарница. Оригинал. В конце 40-х годов в Министерстве иностранных дел служил переводчиком некто Буташевич Петрашевский. О самом Петрашевском можно было сказать словами нашего великого поэта: «Он у нас оригинален, ибо мыслит». Действительно, когда все благонамеренные окончательно поняли, что мыслить не следует, Петрашевский не только мыслить смел, но высказывал вслух свои мысли. Да и во многом был великий оригинал. Все чиновники старались казаться неприметными. Все носили мундиры или одинаковую штатскую одежду. Но этот господин придумал ходить вызывающе, в плаще испанского покроя и цилиндре. Длинные волосы запрещались начальством, но Петрашевский придумал, как это обойти. Он обрился наголо и носил длинноволосый парик. И к длинным волосам прибавил бороду, которая также не одобрялась. Короче, в это весьма серьезное время Петрашевский позволял себе насмешничать над правилами. И сей оригинальнейший, насмешливый господин решил не только мыслить сам. По пятницам он приглашал к себе в дом мыслить других. Это были мелкие чиновники, офицеры, учителя, литераторы, художники и, как правило, молодые люди. Постепенно пятницы Петрашевского стали неким клубом молодых людей. Здесь размышляли о модных европейских течениях, о социализме Фурье, о Прудоне и прочих. Книги эти, естественно, были запрещены в России. Говорили даже о необходимости освобождения крестьян и гласном суде. И самые радикальные уже задумались об устройстве подпольной типографии. Но детище Бенкендорфа работало эффективно. О мыслящих молодых людях узнали тотчас и внедрили тайного агента. Петрашевцы были арестованы. И среди арестованных был посещавший собрание молодой, но уже известный литератор Федор Достоевский. Эшафот. С юности до смерти, террор и революции, апокалипсические видения грядущего рядом с Достоевским. Кровь, страдания и религии с начала жизни входят в его биографию. Он родился в помещении Мариинской больницы для бедных, где работал врачом его отец. По семейным преданиям, отец, этот вспыльчивый, мучительный неврастенник, был убит своими крепостными. Его страстно религиозная мать каждый год возила детей в главный монастырь России, Троице Сергиеву Лавру, и учила читать по книге 104 священные истории Ветхого и Нового Завета. Мы в семействе нашем знали Евангелие чуть не с первого детства. Достоевский. Любимым чтением вслух в доме были «История государства российского Карамзина» и стихи полубога Пушкина. В январе 1838 года 17-летний Достоевский поступает в главное инженерное училище, готовившее военных инженеров. Он учится в том самом Михайловском замке, где был убит Павел I. Но теперь трагический Михайловский замок переименован в инженерный, и печальные покои, где пролилась кровь, навсегда заперты. В середине века на месте спальни была устроена церковь Петра и Павла. Все это должно было разжигать пылкое, болезненное воображение. Нервический юноша, обидчивый, болезненно самолюбивый, враждебен муштре и беспощадной военной дисциплине. и уже в училище смыслом жизни, избавлением, островком желанного и мучительного одиночества становится литература. Он начинает писать, мечтает посвятить себя литературному труду. И, едва закончив училище, торопится выйти в отставку. И вот, наконец-то, он свободен, он может писать. Он не сомневается, его ждет слава, и все так чудесно, так странно, легко начинает сбываться. Как-то вдруг, неожиданно, Достоевский начинает писать роман «Бедные люди» и отдается ему безраздельно. Его товарищ, в будущем известнейший писатель Григорович, с которым он в то время делил квартиру, передает рукопись Некрасову, уже известному тогда поэту и, что самое важное, преуспевающему издателю, и происходит эпизод, ставший легендарным в истории русской литературы. Некрасов вместе с Григоровичем ночь напролет, не в силах оторваться, читают «Бедных людей». Потрясенные. В 4 утра они приезжают на квартиру Достоевского. Будить великий талант и излить восторг. Некрасов печатает роман. Большой успех. Триумфальный дебют. Наш главный литературный критик Белинский предрекает Достоевскому великое будущее. Он принят в кружок Белинского, куда входят самые знаменитые русские литераторы. И тотчас начинается трагедия. Все ждут от него новых свершений. Молодой Достоевский лихорадочно работает, стремясь заткнуть за пояс самого себя. 10 повестей он успел написать до своего ареста. Он рвется вперед, но слишком быстрыми шагами. На вечере у Белинского он читает «Двойник». И вчерашний горячий его почитатель Белинский, и все участники кружка не понимают и не принимают. Расколотое человеческое сознание, темные игры подсознания — все это так чуждо гармоническому, ясному мироощущению этих людей. Но молодой Достоевский не прощает непризнание. Наступает резкое охлаждение и в отношениях с великим критиком и со всем его окружением. Ну а далее столь типическое для обогнавшего свое время постоянное отсутствие денег, литературная поденщина, чтобы как-то жить, разлад с литературной средой. И все это мучительно переживается Достоевским. Он все больше страдает раздражением всей нервной системы. Появляются первые симптомы эпилепсии, мучившие его всю жизнь. Именно тогда, весной 1847 года, состоялась его первая встреча с бесом. Достоевский начал посещать пятницы Петрашевского. Это как-то сглаживает его одиночество. В 1848 году он вошел в тайное общество, организованное самым радикальным петрашевцем Николаем Спешневым. Красавец, богач, барин, холодный соблазнитель и беспощадный революционер, мечтавший о кровавом перевороте. Этот его Мефистофель имел огромное влияние на Достоевского. Николая Спешнева он впоследствии изобразит в образе Николая Ставрогина в романе «Бесы». И вот рассветным утром 23 апреля 1849 года в числе других петрашевцев триумфально дебютировавший писатель был арестован и заключен в самый страшный Алексеевский равелин Петропавловской крепости, где его ждали 8 месяцев следствия и допросов. Когда петрашевцев доставили в третье отделение, некоторые шли, стараясь прижаться к стене. Боялись ступить на паркет в середине комнаты, ибо верили в западню Шишковского. Боялись, что пол опустится и высекут, вспоминал один из петрашевцев Кузьмин. Но дело обернулось куда хуже. Как сказал Петрашевский, их судили и осудили за намерение. Чтобы впредь никому не повадно было мыслить на опасные темы, 21 человек был приговорен к расстрелу. Государь придумал маленький гиньоль. Посмевших мыслить должны были привести на расстрел на Семеновский плац и, произведя всю подготовку к смерти, помиловать.